Дорогие следопыты, писала нам перед приездом младшая дочь Валентина Ивановна, сегодня прильнувшая к холодному и безучастному к горю людей камню. Очень благодарна за это горькое известие о нашем отце. Перечитываю несколько раз письмо, волнуюсь и плачу. Наконец-то стало известно то, о чем думала всю жизнь. По наивности, все годы учебы и после, надеялась, что папа придет, и что именно на какой-то праздник. Особенно ждала его в День Победы. Но года прошли, а его нет. И вот ваше сообщение. Более сдержанная старшая дочь Нина Ивановна долго стояла у надгробья, и ее посиневшие от холода и от боли губы шептали. Не разобрать было что, может быть, строки поэта Юрия Кузнецова. Что на могиле мне твоей сказать? Что не имел ты права умирать? Оставил нас одних на белом свете. Взгляни на мать. Она сплошной рубец. Такая рана, видит даже ветер. На эту боль нет старости, отец. Нет, не вернулся их отец, но память о нем жила и жива. Она живет у жены, дочерей, она живет в памяти бойцов, моряков, не давая превратиться образу отца и командира в забытый прах. И каждый, кто остался жив в тех зимних суровых боях, чувствовал душевную вину за гибель командира, за то, что не уберег его. И эта память, эта боль останется с ними навсегда. «Всякий раз, когда засыпаю, — рассказывала Нина Ивановна, — изо дня в день, из года в год, все одна и та же картина перед глазами. Жуткая тьма, порывистый ветер, бросающий в окна нашего сельского дома в глуши ивановских лесов, охапки мягкого снега и размеренные шаги отца, вспыхивающий огонек папиросы, его милое лицо. Я слежу за этим огоньком, я борюсь со сном, потому что детским сердцем чувствую, вижу его в последний раз. Я знала, что папа приехал проститься с нами, что завтра он уходит на фронт. Как мне хотелось тогда, в те минуты, броситься отцу на грудь, обнять его шею, крепко прижать его к себе и не отпускать. Мне хотелось кричать на весь дом, на весь мир. «Папа, не уходи! Папа, милый, останься!» Этот невырвавшийся крик остался у меня, застрял в горле на всю жизнь. Он со мной до сих пор. Он умрет только вместе со мной. Проснулась в могильной тишине утра, как-то необъяснимо почувствовала. Отца нет и не будет. Остался в доме только запах кожи, шинели, табака. Война для тогдашних девушек была понятием отвлеченным, но с каждым годом она росла своей жуткой реальностью, надвигалась на них тяжестью, самой дорогой утратой. Война удалялась, надежда уменьшалась, страсть ожидания встречи с отцом таяла льдинкой на мартовском солнце. И уже потом только соднящая немота накапливалась на дне души. Кто потерял отца на войне, мне это чувство тоже знакомо. Тот поймет нас. Очень дороги для семьи комбрига каждый снимок, каждый документ, оставшийся от отца. И тем не менее, Валентина Ивановна отдала в наш музей бесценные реликвии, фотографии и фронтовые письма. На одной из фотографий 1940 года вся семья. Иван Иванович в плотном френче с кубиками на вороте. С тенью беспокойства на глазах, как, наверное, и бывало у жен командира Екатерина Степановна. В середине дочери прильнула к отцу младшая Валя. Кто знал, что этот семейный портрет станет последним? В письме, отправленном перед самым выходом в трудный лыжный рейд по Орловщине, Иван Иванович писал: «Здравствуйте, моя дорогая семья! Жена Катя, милые дочки Нина и Валя. Пишу письмо, когда приехал на фронт. Скоро должен вступить в бой с немецкими мерзавцами, гнать с нашей земли, уничтожая всех гадов до единого. Таков порыв моего личного состава. Обещаю вам сражаться и уничтожать врага, как требуете вы, наш народ, наша Родина и наш великий Сталин. Все, мои дорогие, желаю только одного — нашей встречи. Переживаю за вас, целую вас. Ваш отец 2.02.43 года. Больше писем не было. До его смерти оставалось ровно 20 дней. Накануне первого шага бригады в тыл врага, пишет в своих воспоминаниях матрос-разведчик Павел Семенович Долгих из Приморского края, командир выступил перед нами белыми призраками с призывом, как говорят, не пожалеть живота своего для достижения поставленной задачи. Его речь была короткой, по-военному простой и умный, понятный каждому из нас. Голос был тихий, успокаивающий и повелительный. И такой же взгляд, сразу запоминающийся. В боевой обстановке мне не пришлось с ним встречаться, однако из коротких замечаний офицеров разведки я понял, что командир был смелый, решения принимал быстро и добивался их выполнения подчиненными при любых обстоятельствах, но грубости при этом не проявлял. Всем нам, орловцам, хорошо известно о летних событиях жаркого 1943 года, и они как-то заслонили не менее важные зимние бои, когда наши войска после Сталинграда, продолжая победоносные наступления, освободили четвертую часть Орловщины. Все это стоило нашим войскам неимоверных усилий и огромных жертв. Против сотен фамилий бойцов и командиров была поставлена дата гибели — февраль-март 1943 года. В тех местах, где прошла первая отдельная лыжная бригада, где она воевала, до сих пор можно услышать, мол, погибли моряки не за фунт изюма, а что толку? В том-то и дело, что толк был и большой. Лыжные бригады, параллельным курсом шла вторая отдельная лыжная бригада, войдя с боем в прорыв у станции Вазы, что южнее Понырей, несли долгожданное освобождение от гитлеровцев жителям курских и орловских сел.